Глава 46. ENPS. Выгода. Большое количество полезной информации от сотрудников. Сложность низкая. Бюджет от 0 рублей. Срок реализации зависит от количества опрашиваемых сотрудников. Маркетинг. NPS. Net Promote Score. Это показатель того, насколько клиенты готовы рекомендовать ваш продукт или компанию своим знакомым и друзьям. Он позволяет измерить степень лояльности и удовлетворенности ваших клиентов. Все, что вам нужно, это задать им три вопроса. Первый. Насколько по шкале от 1 до 10 вы готовы рекомендовать наш продукт, нашу компанию, своим друзьям и знакомым? В этой шкале единица соответствует ответу «ни в коем случае не буду рекомендовать», а 10 обязательно порекомендую. Второй. Почему вы поставили такую оценку? Третий. Что мы можем сделать, чтобы в следующий раз вы поставили 10? Если респондент уже ответил 10, спрашиваем, что мы должны сделать, чтобы вы поставили 11. Маркетинг плюс HR. ENPS – это тот же NPS, но только для сотрудников. Это оценка уровня удовлетворенности, индекс счастья, лояльности, пульс-опрос и так далее. Как только его не называют сейчас. Мы задаем нашим сотрудникам всего три вопроса, лучше анонимно. Первый. Насколько вы готовы рекомендовать нас как работодателя своим друзьям и знакомым по 10-бальной шкале? Второй. Почему вы поставили такую оценку? Третий. Что мы можем сделать, чтобы в следующий раз вы поставили 10? Если респондент уже ответил 10, спрашиваем, что мы должны сделать, чтобы вы поставили 11. На основе полученных оценок все сотрудники разделятся на три группы. Поставившие 9-10 баллов – это фанаты, промоутеры компании. 7-8 баллов – нейтральные сотрудники. 1-6 баллов – критики. Индекс ENPS рассчитывается так. Количество сотрудников-промоутеров нужно разделить на количество сотрудников-критиков. Количество нейтралов не учитывается. Чем выше ваша оценка, тем лучше. Стремиться нужно к 9. Но самое главное в ENPS – вы получите много интересной и полезной информации от сотрудников, много идей, которые лягут в основу плана работ по повышению удовлетворенности вашей команды. Первый шаг. Запланируйте проведение первого опроса ENPS. Будьте готовы к большому количеству идей.